Глава вторая. Звездный народ. Тинкар, медленно, почти ничего не чувствуя, пробудился ото сна. Он лежал на спине, ощущая под собой мягкое ложе. Его кровать в казармах гвардии даже после присвоения ему лейтенантского звания никогда не была такой мягкой. Он был накрыт тонким одеялом. Тинкар обвел глазами белый потолок и пустые стены. У кровати стоял металлический столик. Он ни секунды не сомневался относительно того, где находится. Это место напоминало офицерскую каюту в медблоке крейсера класса «Ужасный». Он поискал в изголовье кнопку звонка и ничуть не удивился, когда обнаружил таковую. Распахнулась дверь, и в каюту вошел мужчина. Среднего роста, смуглолицый, с черными вьющимися волосами и темными глазами. Он передвигался с кошачьей грацией. Подойдя к кровати, он взглянул на табличку над головой Тинкара и сказал на межзвездном: «Вы здоровы. Вас хочет видеть Тикнор». Резким жестом он сорвал с Тинкара одеяло и указал на одежду, лежащую на стуле. Шаровары с застежками на щиколотках, короткую тунику. Тинкар оделся, после чего вслед за своим гидом переступил порог. И дверь автоматически захлопнулась. В обе стороны тянулся бесконечный коридор. Мужчина свернул налево, Тинкар двинулся за ним. Шли они долго, но ни малейшей усталости пленник не ощущал. Гравитация внутри звездолета была ниже, чем на Земле. Они спустились в антигравитационный колодец. Тинкар почувствовал невольное восхищение. Подобные колодцы на Земле имелись лишь во дворце императора. Колодец привел их в новый, более широкий коридор с мобильными скоростными дорожками. «И каковы же размеры этого звездолета?» — нарушил молчание Тинкар. Мужчина обернулся, на мгновение задумался. «В радиусе около 5 километров». «5 километров! Сколько же миллионов тонн он весил? Как такое вообще возможно? Самый крупный боевой крейсер имперского флота не превышал 400 метров в длину, и однако же они шли только по первому коридору не менее 10 минут, а теперь их нес вперед скоростной тротуар». Тинкар вознес хвалу вседержителю за то, что хозяевами этого монстра были люди. Они встретили нескольких прохожих, все они выглядели молодо и представляли собой самые разные типы людей, одетых в разнообразные одежды. Некоторые из них были высокими, другие — низкими, одни — блондинами, другие — шатенами или брюнетами, но все без исключения отличались хорошим сложением, лучились здоровьем и находились в прекрасной физической форме. Одеяния тоже поражали своим разнообразием — яркие и темные, строгие и фривольные, дорогие и дешевые, иногда почти полностью отсутствовавшие. Молодая женщина, на которой был всего лишь коротенький передник, вперилась в него взглядом. Она была очень красива, но Тинкар отвел глаза. В империи полуобнаженными ходили лишь рабыни, а гвардейцы на рабынь не смотрели. Пройдя еще 3 коридора, они, наконец, достигли своей цели. Распахнулась дверь, и Тинкар вошел внутрь помещения. Его гид тут же удалился. Комната, в которой он оказался, была обширной, и Тинкар с горечью вспомнил о командных рубках на истребителях гвардии, маленьких и забитых приборами. Здесь же по стенам тянулись полки с книгами и аудиокнигами. Их не было лишь на левой стороне, где светился огромный экран, состоявший из 6 секторов и показывающий вселенную вокруг корабля. В центре, среди ковров и вороха шкур, стоял огромный позолоченный стол из драгоценного дерева. Гораздо более красивый, как показалось Тинкару, чем стол Верховного Адмирала. За столом, опершись локтями на полированную столешницу, сидел человек и смотрел на него. Он был высок. Вероятно, подумал Тинкар, одного роста со мной. Темноволос, коротко стриженные волосы торчали щеткой, открывая широкий лоб. Все еще молод, лет 40, не больше. Два черных буравчика глаза внимательно изучали гостя из-под густых бровей. На тонких губах играла снисходительная улыбка. Одет он был в короткую красно-фланелевую тунику-безрукавку, открывавшую могучие загорелые плечи. Тинкар инстинктивно встал по стойке смирно, приветствуя нового начальника. «Довольно?» — командирским тоном приказал человек. Тинкар вздрогнул, потом расслабился. «Вот, значит, как выглядит представитель планеты Матери», — произнес незнакомец на безупречном межзвездном. «Давненько мы с вами не встречались. Мы путешествовали так далеко. Вам, молодой человек, повезло. Я слушаю планетные передачи. Я перехватил ваш СОС и предупредил вперед смотрящих, которые заметили ваши ракеты. А подобрать вас было проще простого». Незнакомец бросил взгляд на лежавшие на столе вещи, и Тинкар узнал свой бумажник и конверт с печатью, который он должен был вручить командующему 7-м флотом. Он гневно дернулся и тут же покраснел. Ему следовало уничтожить документы до того, как он потерял сознание. Что ни говори, а провал был полным. Не только потому, что приказ не дошел по назначению, но и в силу того, что документы попали в руки возможных врагов. Лишь ритуальное публичное самоубийство могло смыть бесчестие после подобного нарушения долга. «Разве что...» Мужчина просмотрел содержимое бумажника, извлек из него удостоверение личности и прочел вслух. «Тинкар Холрой. Родился 12 мая 1860 года империи в Ниарке, планета Земля. Лейтенант Звездной гвардии, 3-й корпус истребителей. Сколько вам лет?» «Посчитать не так-то сложно». «Но вы думаете, мы живем во времени имперской эры? Я, конечно, мог бы заглянуть в справочник по истории, но едва ли мне следует знать наизусть все планетные эры». Губы мужчины скривились в презрительной усмешке. «Мне 24 года», — ответил Тинкар. 24 земных года. Вы еще очень молоды. Как вы потерялись в космосе? Откуда летели, куда направлялись?» «В мой звездолет подложили бомбу. В результате взрыва произошло схождение осей гиперпассиатронов. Улетел я с Земли, но не имею права сказать, куда направлялся». «Война?» «Нет, мятеж». «Вы должны были передать это сообщение?» «Да». «Возьмите его. Оно нам не нужно». «Я не открывал его. Дела планетян нас не касаются, если только они не относятся к нам враждебно». «Планетян?» «Вас. Всех тех, кто живет на поверхности планет, вне зависимости от того, к какой расе принадлежите, гуманоидной или же нет». «А разве вы не живете на планете?» — с удивлением спросил Тинкар. «Мы — звездный народ, бродяги. Торгуем с планетянами. Иногда садимся на поверхность планет, чтобы поохотиться, поразвлечься, пополнить запасы. Но наша территория — космос. Тут мы все, или почти все, и родились. У вас будет время изучить все это, поскольку вы надолго останетесь с нами. Быть может, навсегда. Моя миссия... Забудьте о ней. Дела планетян, я уже вам сказал, нас не интересуют. Возможно, однажды вам разрешат спуститься на планету и остаться там. Но я, в отличие от большинства моих соотечественников, проявляю интерес к остальной части человечества. Скажем так, интерес исторический или социологический. Каково нынешнее политическое устройство этой области космоса? Мне это важно знать, ибо я Текнор Тельзина. Вы находитесь в состоянии войны. И хотя ваши силы не могут нас потревожить, у меня нет никакого желания оказаться в гуще сражения. Говорите без всякой боязни. Кем бы ни были ваши враги, у нас с ними нет ничего общего». Тинкар колебался. «Если вы, вследствие неверно понимаемой лояльности, не желаете отвечать, у нас есть средства, совсем, впрочем, не жестокие, для того, чтобы узнать правду. Тикнор внимательно посмотрел на землянина. «Несколько минут под психоскопом, и мы узнаем все, что нас интересует». Тинкар вздрогнул. На земле среди гвардейцев ходили слухи, что политическая полиция располагает устройством, которое может читать мысли человека, когда тот даже и не подозревает об этом. «Ладно», — решился он. «Вы сейчас в границах империи. В этом секторе космоса от нее зависят все обитаемые планеты. Кто бы на них ни жил, люди или другие расы. Или же мне следовало сказать, зависели? Когда я стартовал, мятеж охватил всю Солнечную систему, и со всеми внешними планетами, кроме планеты Альфа Центавра, мы связь потеряли. Значит, у вас нет гиперпространственного радио? Я так и думал. Жаль. Но продолжайте. Стало быть, Земля, как и прежде, центр империи. Как она организована?» На вершине император, потом его премьер-министр, возглавляющий Великий Совет. Ниже — класс знати, потом рыцари, торговцы, инженеры и, наконец, народ. «Знатность определяется по рождению?» «А разве есть иная?» — удивился Тинкар. «Для государства лучше, если есть и иная. А каково ваше место в этой иерархической структуре?» «Класс рыцарей. Лейтенант Звездной гвардии». «Хорошо. Сейчас мне пора заняться неотложными делами, но прошу вас в качестве вознаграждения за спасение подготовить для меня отчет о вашем обществе, как можно более полный. И главное, не забывайте о военных деталях. Нет, это не предательство. Ваша империя нам не угрожает. Да и нас самих она не интересует. Впрочем, не забывайте, что у нас в любом случае есть средства узнать правду». «Каким будет мое положение на борту?» «Положением тех планетян, которых заносит к нам случай. Вам нельзя входить в двери, отмеченные красным перечеркнутым кругом. Не считая этого, вы свободны. У вас будет жилое помещение. Для приобретения одежды, пищи и прочего вы получите достаточную сумму денег. Советую вам как можно скорее посетить библиотеку университета и прочесть труд Моккора «История межзвездной цивилизации». Как и большинство наших книг, она написана на межзвездном. Это, несомненно, облегчит вашу адаптацию и позволит избежать оплошностей. Наша цивилизация отличается от вашей самым радикальным образом. Как я должен вас называть? Меня зовут Тан Экатор. Я Тикнор Тельзина. А если я откажусь подчиняться вашим приказам? Я уже говорил вам, у нас есть средства. Но мы перебегаем к ним лишь в крайнем случае. Мы испытываем отвращение к насильственному проникновению в человеческое сознание. Отправляйтесь в помещение 63, улица 19, палуба 7, сектор 1. Там вами займутся. До свидания, Халрой. По военной привычке Тинкар отдал честь и крутанулся на пятках. В зеркале отразилось лицо снисходительно улыбающегося Тикнора. Оскорбленный в лучших чувствах землянин переступил порог и оказался в коридоре, где его ожидал уже знакомый ему гид. «Следуйте за мной». Комната, куда его привели, напоминала кабинет интенданта в казарме, что придало Тинкару уверенности в себе. За низкими столами работали десятка два мужчин и женщин. «Секретари», — решил землянин. Очевидно, на звездолете таких размеров административной работы хватало. Один из чиновников сделал ему знак подойти. «Тинкар Холрой? Отлично. Вот ваша карточка. На ней имеются все необходимые сведения. Вы офицер? Быть может, позже вам подыщут место службы. А пока никаких обязанностей. Напоминаю, вам запрещено входить в помещения, отмеченные перечеркнутым или неперечеркнутым красным кругом. Наказание за нарушение приказа «Космос». «Где находится библиотека университета?» Чиновник с любопытством уставился на него. «Чем вы собираетесь там заняться?» «Ваш начальник посоветовал мне прочесть книги по вашей истории». «Вот как! Секундочку!» Чиновник снял трубку, произнес несколько быстрых слов, выслушал ответ. Теперь он выглядел удивленным. Более того, на лице его возникла гримаса недовольства и осуждения. «Странно. Такое впервые. Эй, Киллиан! Другую карточку для этого человека. Образец А». «Образец А? Для планетянина?» «Приказ Тана Экатора. Я только что получил подтверждение». «Ладно. Но вам придется немного подождать». Прошло несколько минут. Тинкару вручили новую карточку. «Вот ваша карточка образца А и план Тильзина. Запрет на помещение с перечеркнутым красным кругом остается, но можете входить туда, где круг не перечеркнут». «Карточка А для планетянина», — пробормотал себе под нос секретарь. «Такого я еще не видывал». Выйдя из кабинета, Тинкар обнаружил, что его гид исчез. Теперь он был предоставлен самому себе. Он уселся на скамью, чтобы прочесть личную карточку и свериться с планом. На одной стороне карточки записи были сделаны на незнакомом языке, на другой — на межзвездном. Ему полагались квартира, ячейка 189, улица 21, палуба 10, сектор 3, ресторан, зал 19, улица 17, палуба 8, сектор 3 и ежемесячный кредит 152 стеллара. Тинкар даже не представлял, что означает такая сумма. План оказался исключительно сложным. На звездолете было 50 палуб, а некоторые огромные залы были помечены как парки или сады. Каждая палуба делилась на 4 сектора. В межпалубных помещениях проходили концентрические коридоры, между которыми лежали улицы, радиальные или параллельные, делившие внутреннее пространство на блоки. Вследствие того, что его хорошо тренированная память удержала все названные командиром корабля цифры, ему не составило особого труда определить, где он находится. Но вот местная система счета времени по-прежнему оставалась для него загадкой. Почувствовав голод, Тинкар решил направиться в указанный ему ресторан. Держа план в руке, он двинулся вперед по коридору. И быстро заблудился. Воспользовавшись колодцем для спуска, он пролетел мимо нужной палубы и оказался на палубе 11 на перекрестке двух улиц. Тинкар в раздражении поднялся вверх по лестнице, попытался определить, где находится, и окончательно потерял направление. Все двери были закрыты, никто мимо не проходил. Наконец на улице появилась девушка. Высокая, стройная брюнетка с темной, но не черной кожей, довольно привлекательная. Тинкар поздоровался и шагнул к ней. «Не могли бы вы показать мне дорогу, а то я совсем заплутал», — произнес он на межзвездном. Девушка с любопытством уставилась на него. «Вы планетянин?» «Да, меня недавно подобрали в космосе». «Куда вы хотите пойти?» «В ресторан, к которому меня прикрепили, если, конечно, сейчас время обеда». «Время обеда? Вы хотите сказать, что на вашей планете есть специальные часы для приема пищи?» «Конечно», — произнес Тинкар, но, увидев, как вздернулись ее брови, добавил. «Они вовсе не обязательны. Кое-какая свобода действий, по крайней мере, у гражданских лиц все же имеется». «Вот как. Понятно. А деньги у вас есть?» «На карточке написано, что мне положены 152 стеллара в месяц. Но я не знаю, много ли это, и какова у вас продолжительность месяца». «Как вижу, вас никто не просветил, планетянин», — задорно улыбнулась девушка. «Ну что ж, месяц соответствует 30 периодам по 24 стандартных часа. 152 стеллара — сумма вполне подходящая. Я и сама получаю столько же. Стало быть, у вас...» «Карточка А?» «Да». «Странно. Обычно планетяне имеют право лишь на карточку Б и 92 стеллара. Вам повезло. Первым делом следует зайти в банк. Там вы получите деньги. Вы знаете нашу валюту?» «Ну, конечно же, нет. Один стеллар делится на 10 планаров, а те равны 10 сателларам каждой. Один сателлар равен 10 астерарам. Поесть можно на сумму от 30 сателларов до 1 стеллара». «А где расположен банк?» «Холл 5, по этой же улице. Пойдемте». Служащие банка были явно удивлены типом его карточки, но промолчали, и через несколько мгновений Тинкар оказался на улице с бумажником, набитым странными купюрами. Девушка отвела его в огромный ресторанный зал, почти пустой, в это время суток. «Вот вы и на месте». Она уже было вознамерилась уйти, но Тинкар попросил: «Останьтесь». «Зачем?» «Мне еще нужно о многом у вас спросить. Быть может, вы согласитесь отобедать со мной?» Она резко отшатнулась. «Ну уж нет, доброта тоже имеет свои границы». Уязвленный в своей гордости, Тинкар молча смотрел ей вслед.